«Что случилось, Трэмп?» – спросил я, когда мы подъехали к речной набережной. «Ты крутишься в седле, как грешник на сковородке?» «Про грешника, наверное, зря сказал. Тем более, что в здешних поверьях нет понятий ад и рай. Здесь есть боги. А что они творят с душами после смерти и куда их отправляют, никто не знает. Люди не думают о таких вещах. Почему? Не знаю. Наверное, чтобы ложными и глупыми фантазиями не разгневить богов». Рейнар, к удивлению, все правильно понял. Видимо, наша Кира занималась образованием и что-то рассказывала о нашем мире. «Человека нужно найти», — нехотя ответил он. «Старшего брата?» «Старшего не достану, но очень хочу со средним пообщаться. Вдумчиво и серьезно. Со всем усердием». Трэмп сжал руку в кулак, да так, что костяшки хрустнули. «Он живет здесь, в Асперенде?» «Да, жил». «Ты говорил, что он врачеванием занимался?» «Вроде», — кивнул Рейнар. «Я спрашивал, но никто из жителей ничего не знает о лекаре Трэмпе. Кормилицу простить не можешь». «Не только ее. Есть и другие долги. Обратись к гномам Брунга, которые приехали с нами», — предложил я. «Полагаю, что у них есть связи в любом городе. Мальчики они серьезные. Не то что твоего брата. Живого Эстелькхорха достанут». «Ты так думаешь?» «Уверен. Или прицепи на камзол медальон, который подарил Гонард Шер, и прогуляйся по городу. Он говорил, что таким образом его люди поймут, что нам нужна помощь». «Нет, а лучше я с нашими Брунга поговорю», — покачал головой Рейнар и проводил взглядом толстого Дюнка. Жердяй тащил корзину с бутылками вина, тяжело отдувался и постоянно вытирал лицо от пота. «Незачем местных по пустякам тревожить». «Ну смотри. Главное, мастер Трэмп, помни, что тебя ждут в Кларенсе. Жена и дочка. Не наломай дров». «Я помню». «Вот и прекрасно», — сказал я, и разговор был закончен. После этого Трэмп взял двух гномов, и они отправились прогуляться по городу и купить подарки. Мы с Дмитрием остались в гостинице. Надоело ходить по узким улочкам. Первое время было интересно, но сейчас хотелось посидеть и подумать над делом, которое нам поручил Руфтер. Вызвав удивление гостиничных слуг, я сам вычистил Найду и отвел ее в конюшню. Следом за мной пришел и Воронов, который наводил красоту своему жеребцу. Красивый у него вороной, с белой звездой на лбу. Зовут Филькой. Да. Имя звучит не слишком героически для эдакого красавца, но это Димкины дела. Кстати, в королевском дворце мы познакомились с одним торговцем, который пригонял лошадей из Трэмпа. Это толстогубый и плешивый толстяк с наглыми цыганскими глазами. Он предложил нам 40 вороных по хорошей цене, и мы, немного подумав, согласились. Сделку оформили и заверили прямо здесь, во дворце. Один из королевских стряпчих помог. Он же и принял аванс, который при нас передал торговцу. Очень хорошая практика. Если торговец меня обманет, то обманет и королевского чиновника. Не каждый рискнет. Умылись во дворе и отправились ужинать. Заняли стол в углу зала и попросили нас накормить. Соседний стол заняли наши телохранители. Хозяин, который уже убедился в нашей щедрости, выставил ладони перед собой и предложил не беспокоиться и немного обождать, дабы в полной мере насладиться искусством его поваров и кулинаров, которыми издревле славилась его гостиница. Мол, еще при покойном короле Геральде II его королевское величество неоднократно посещало и... В общем, вы поняли. От рекламы не убежишь. Даже здесь, в Аспираноре. Веселый хозяин. Напомнил актера из фильма про ментов и бандитов. Как его там звали? Дукалис? Не помню. Эдакий круглолицый крепыш с ямочками на щеках и доброй улыбкой сказочника. Не прошло и 10 минут, как на столе появился исходящий паром глиняный горшок, плетеная корзинка с хлебом и тарелка со свежей зеленью. Похлебка? Вкусная. наваристый мясной бульон, фасоль и крупа. Очень острое блюдо. Мы отдали должное супу и дождались перемены блюд. Две жареных курицы, овощи, соленья. Димка перевел дух, пододвинул поближе тарелку с птицей и поднял пивную кружку. Дарре! Поручение советника Руфтера, что и говорить, очень щекотливое. Нам надо обеспечить безопасность одной персоны, которая должна прибыть в порт Сьорра, встретить и проводить ее в Эсперент, по возможности не привлекая внимания. Что за персона? Эльфийская принцесса. У нее намечаются важные переговоры с нашим королем. Сложность в том, что информация о поездке могла попасть нехорошим людям, и те, в свою очередь, не переминут этим воспользоваться. Как? Очень просто. Отрежут принцессе ее эльфийские уши. Вместе с головой. «Земли делить будут», — хмыкнул Воронов и разодрал курицу на две части. Откусил кусок и пробурчал с набитым ртом. «Рыбу, птицу и девицу». «Берут руками», — кивнул я и последовал его примеру. Несколько минут мы молча жевали, потом Воронов подлил нам ретто, и мы продолжили обсуждение. «Руфтер, конечно, мужик не глупый, но выглядит немного странно». «Согласен». «Слишком он тебя обхаживает», — не унимался Димка. «И тут не поспоришь. Особенно если учесть предупреждение Гонарда Шера о нравах короля Геральда». «Еще один любитель ядов?» — спросил он. «Поговаривают, что да. Любит этими делами заниматься». «Странно все это, Серега. Ох и странно. Смотри, подставят они нас». «Есть предложение?» «Думать надо». «Думайте, Дмитрий Васильевич», — пробурчал я. «Думайте. Вам этими делами по долгу службы заниматься положено». «Я так полагаю...» Воронов прожевал кусок мяса, вытер рукавом рот и налил из кувшина пива. «В ближайшее время нас будут холить и лелеять, пока мы будем заниматься тем, что выгодно королевской власти. Было бы хорошо узнать об их планах на будущее и как долго продлится любовь к нашему ордену. Пока не разберемся с южанами и эльфами». «Не факт», — покачал головой Димка. «Ох, не факт. Поэтому, магистр, очень любопытно узнать, что делается к северу от столицы и на островах». «Хочешь заслать казачков?» «Почему бы и нет? Все как в нашем мире. Не вижу, не стреляю. Так что разведчики нам нужны. Тем более на островах, где вообще неизвестно, что творится». «Там правят братья короля». «Очень информативно. Увы, но этого недостаточно», — сказал Воронов. «Нам бы этих партизан найти», — кивнул я. «Да, было бы очень интересно увидеть людей, которые в Брэнди напроказили». «Мне интересно другое». «Что?» — дернул бровью Воронов. «Ты помнишь рассказ о Руана Мэша о гибели его отца?» «Ну да, помню». «Он рассказывал о воинах старика Ронга Нургуннера». «Каких именно?» «Стрелках-эльфах и магах, которые разят длинными молниями». «Погоди, Серега!» Воронов насторожился и прицелился в меня пальцем. «Ты хочешь сказать, что Ронг связан не только с черными силами, но и с эльфами?» «Эльфы в Аспираноре – очень большая редкость. Они, как правило, нанимаются на юга, в Вархас. Конечно, я имею в виду эльфов-мужчин». «Тогда...» «Тогда, мой маленький друг», — усмехнулся я, «мы можем сделать предположение, что Ронг Норгуннер не просто умом тронулся, а затеял очень интересную игру». «Что ты имеешь в виду, Серж?» «Подумай». «Ронг хочет пробраться на королевский трон?» — глухо произнес Дмитрий. «Глухо, будто гвоздь вбил в стену. Он даже жевать перестал. Вот именно это я и хотел сказать. Через 2 дня меня опять пригласили во дворец. На этот раз в королевские покои. Видимо, король Геральт решил собственноручно провести инструктаж по теме, что и как можно делать с эльфийской принцессой. Ради бога. За свою жизнь я столько наставлений выслушал, что одним больше, одним меньше. Это не имеет значения. Ошибся. «Многие хотят вашей смерти, Вейернор», — сказал Геральт и посмотрел на меня. «Очень многие. Особенно здесь, во дворце». «Да», — кивнул он, — «особенно здесь». Даже не кивнул, а просто прикрыл веки, как смертельно уставший человек. Надо заметить, что после нашей последней встречи прошло не так уж и много времени, а изменился наш король очень сильно. Точнее, хреново он выглядит. Очень хреново. Как бы не умер раньше положенного. Смерть монарха в преддверии войны – это самое плохое, что можно себе представить. «Времени мало», – сказал Геральт и поморщился. Руфтер, который присутствовал на этой встрече, хотел что-то сказать или возразить, но король раздраженно отмахнулся. «Оставь эти бредни, Руф! Мы воины и знаем, когда подходит наше время!» Несколько минут король молчал. По его лицу пробежала гримаса боли. «Ваше королевское величество!» – осторожно начал советник, но король его перебил и обратился ко мне. «Серж, я буду с вами честен. Многие люди мне все уши прожужжали о вашем ордене. Одни требуют вас сжечь, другие – замуровать заживо. Третьи...» Что предлагали третьи, я не узнал. Геральт поморщился и досадливо махнул рукой. Расплескивая вино, опустошил кубок и поставил его на стол. Кстати, кубок красивый. Нечто похожее я видел в Эрмитаже, когда проходила выставка британского серебра. Только в основании чаши были не 3 лошадиных головы, а 2 вставших на дыбы дракона. «Сделаю все необходимое. Принцесса будет в Эсперенде», — сказал я, но король будто не услышал. Он сжал кулаки и смотрел мимо меня и Руфтера. «Мои братья готовы продать мою корону любому, любой твари, которая заплатит. Эти недоумки привыкли сидеть на своих островах и клянчить деньги». «Ваше Величество», — тихо сказал Руфтер, но король будто и не слышал. «Нежить. Они хуже нежити. Готовы предать любого. Даже наш род. Всех и вся». Через несколько минут приступ боли прошел, и король стал более осторожен в своих высказываниях. Он даже попытался провести тот самый инструктаж о принцессе. Советник осторожно вмешался в его монолог и направил разговор в нужное русло. «Мы долго разговаривали. Из дворца вышел уже в сумерках. Во дворе ждали голодные телохранители, застоявшиеся лошади и долгий взгляд дракона, который лежал у входа. Я ждал, что он меня позовет. Зачем? Не знаю, но мне так показалось. Увы, я и тут ошибся. Не позвал. Посмотрел на дракона и спустился по лестнице во двор».